как этот Аристо, то есть старый Кникс и его друг-человек, на самом деле додумались до идеи создания Оракула?» — спросил Томми, поднимаясь с помощью Тезауруса по крошечной лестнице, сделанной исключительно для ног Книксов. «Аристосов Кникс, а его друга-человека звали Эзоп», — подсказал Тезаурус. «Память на имена у тебя, конечно, никудышная, но вопрос ты задал хороший». Тезаурус подвел Томми к аккуратным башенкам из кубиков. «Честно говоря, я не знаю. Тогда не было бумаги, а папирус стоил дорого. Люди выцарапывали надписи на глиняных табличках или рисовали на песке. Может, эта мысль просто пришла ему в голову, и Зоб был рассказчиком. Неудивительно, что к нему приставили Кникса». «Люди и Книксы жили вместе?» «Вместе жили, вместе работали, общались, пока им не пришлось присматривать за книгами тайно». Они расположились у стола. Томми, сидя на коленках, Тезаурус на своем табурете. Затем Тезаурус вложил один из кубиков в руку Томми. Старый Кникс посмотрел прямо на мальчика. «Всегда найдутся те, кто станет выступать против книг, Томас. Сначала это были религиозные лидеры, им на смену пришли главы государств, но порой это просто обычные люди, которые боятся, что в детских умах будет слишком много новых идей». Томми повертел кубик в руке. «Но как Оракул может сам по себе строить целые предложения, которые, к тому же, еще становятся пророчествами?» «Двуликий, ты задаешь слишком много вопросов. Ладно, что с тобой поделаешь, ты ведь уже убедился, что книги обладают особой силой. Они изменили тебя самого. С ними время и пространство потеряли значение. Ты заводил друзей в книгах, мерз с ними, страдал и надеялся. Внутри у тебя созрело желание больше читать и беречь книги». Тезаурус не стал дожидаться, пока Томми кивнет, и продолжил. «Эта алхимия происходит не на бумаге. Она заключена в словах, историях, в письменном тексте. Текст может иметь большую силу. Недаром говорят, вначале было слово. Даже австралийские аборигены верили, что мир вымысел. Только слова делают реальным все в этом мире. Пейзажи, животных, людей и, в конце концов, чувства. Значит, если слова исчезнут, тогда и описанное ими тоже перестанет существовать?» — спросил Томми. «Не все так просто. То, что пришло в реальность, пускает здесь прочные корни. Но, в принципе, да, через некоторое время то, что больше не используется в языке, в мышлении исчезает». Тезаурус взял горсть кубиков и сложил их в слова. «Когда Аристосов Кникс вырезал вместе с Эзопом кубики и написал на них буквы, слова сразу начали излучать свою силу. Эзоп и Аристосов придумывали и выкладывали новые слова, составляли фразы и мудрые изречения. Благодаря этому кубики приобрели еще большую силу. И вот однажды сила Оракулиума стала независимой. Почему он способен видеть будущее или даже вызывать его, я тебе сказать не могу. Это его секрет». Тезаурус сунул несколько кубиков в раскрытые ладони Томми. «Закрой глаза», — спокойно приказал он. «Прежде чем сделать пророчество, ты должен подготовиться. Для этого следует знать три важных правила». Томми почувствовал в руках маленькие игральные кубики. В прошлый раз он не был готов, и Оракул взял над ним контроль. «Первое правило», — прошептал Тезаурус, — «ничего не желай. Если у тебя есть вопрос или ты хочешь заглянуть в будущее, ты не должен ожидать или навязывать ответ, который тебе больше всего по нраву. Ничего не желай. Только тогда Оракул будет готов, и ты почувствуешь его тепло». Томми это показалось чрезвычайно трудным, и в то же время в первый раз именно так все и произошло. Он абсолютно ничего не хотел. А потом кубики начали тепло пульсировать. Он их уронил, и Оракул заговорил. «Второе правило», — продолжил Тезаурус. «Никаких «да», никаких «нет». Если задать Оракулу вопрос, на который он должен ответить только «да» или «нет», он откажется говорить и даст ответ, который будет значить и «да», и «нет». «Понял», — пробормотал Томми. «А третье?» Третье правило гласит «читай всеми тремя глазами». «Тремя?» «Именно тремя. Глазом, который видит, глазом, который чувствует, и третьим глазом, который видит то, чего нет». «Кажется, я не совсем понимаю, что это значит». Томми вдруг заметил, что Тезаурусу разрывают противоречивые чувства. Однако Кникс взял себя в руки и произнес: «Важно не только то, что сказано, но также и то, о чем не говорится. Просто попробуй». Томми сделал, как ему было велено. Ничего не желай, никаких «да», никаких «нет», но в голову ему лезли мысли, о которых не стоило думать. Арестуют ли его бабушку с дедушкой? Правильно ли они поступили? Может ли Оракул сказать что-нибудь приятное? Он пытался сосредоточиться на чем-то внутри себя, что максимально соответствовало бы правилу «ничего не желай». Широкое небо, звезды. Ему стало очень спокойно. И тут он почувствовал. Кубики запульсировали, он быстро опустил их, и они покатились по толстому зеленому сукну. Когда Томми открыл глаза, он увидел мертвенно-бледное лицо Тезауруса Кникса. Пробираясь из кухни к запертому входу, ведущему в подвальное хранилище, они были предельно осторожны, чтобы их не заметил никто из Книксов. Наконец они остановились перед тяжелой дубовой дверью, о которой им рассказывал Шерлока. «Так вот, значит, куда спустился книжный магистр и не вернулся?» — тихо спросила Нола. «Верно. Это произошло почти 9 лет назад», — мрачно подтвердил Шерлока. «И ты говоришь, что можешь открыть дверь?» «Как нечего делать». Сыщик пренебрежительно махнул рукой. «Тогда почему же ты сам туда не спускался?» — спросил Финн. «Потому что...» — Шерлок вдруг занервничал. «Потому что лучше браться за это дело сообща, а не в одиночку». «Думаю, господин детектив напуган», — сказала Нола Финну. Он кивнул. «Мне тоже так кажется». «Вовсе нет», — возмутился Шерлок. «Я храбрее всех». «Да все в порядке». Финн успокаивающе похлопал его по плечу. «Мы пойдем с тобой, и нас будет 4». 5, — сказала Бунтесса и встала рядом с Нолой. 6. Алиса Кникс решительно взяла Миру за руку. Нола пристально посмотрела ей в глаза. «Вам запрещено спускаться в подвал. Я не хочу, чтобы вас наказали». «Если с вами что-то случится, это будет самым большим наказанием», — возразила Бунтесса. «Мы не оставим вас одних». «Какие храбрые Книксы», — улыбнулась Нола. «Тогда идемте», — сказал Финн и обратился к Шерлока. «Покажи нам, что ты умеешь». «Видите ли», — сказал тот, почесывая подбородок. «Проблема в том, что замок для меня слишком высоко». Финн и Нола с улыбкой переглянулись. «Трюк с лестницей», — сказала она. «Ты или я?» — спросил он. Она сделала великодушный жест рукой. «Уступаю это право тебе». «Кто бы сомневался», — сказал Финн, опускаясь на четвереньки. «Сойдет за табурет?» — спросил он Шерлока. «Да, но я никогда прежде не забирался на человека». «Тогда попробуй в первый раз». Итак, Шерлока осторожно вскарабкался на спину Финна. Убедившись, что из мальчика вышел прочный табурет, детектив вытащил из внутреннего кармана 2 металлических стержня, оба с ручкой и изогнутым концом, похожим на крючок. «Это отмычки», — прошептал Шерлока. «Я взял их из детективного романа». Он вставил оба крючка в замок и сосредоточенно покопался в нем. «Ну что, скоро там?» — спросил Финн. «Немного терпения, юный искатель», — пробормотал Шерлока. «Тут требуется мастерство и чутье». Вдруг в замке раздался щелчок. Шерлока провернул обе отмычки, а затем слез с Финна. «Пожалуйста», — сказал он с обычным для него высокомерием. Пока Финн отряхивал брюки, Нола потянула дверь, и та бесшумно распахнулась. «Хорошо смазано», — прошептала она. Теперь все 6 стояли на винтовой лестнице и смотрели вниз, докуда хватало света от фонарика Финна. Там, где лестница поворачивала направо, имелась площадка. «Я пойду первым», — прошептал Финн. «Книксы последними». Нола кивнула. Затем они, скрывая волнение, начали тихо спускаться по лестнице. На площадке, где лестница поворачивала направо, все остановились. Финн направил луч фонаря вниз на отполированные каменные плиты пола. Когда мальчик попробовал осветить чуть большее пространство, свет фонарика затерялся в бесконечной мгле. «Жуть какая!» — прошептала Мира. Алиса крепко держала ее за руку. «Все подвалы без света кажутся жуткими», — ответил Финн, не поддаваясь общей тревоге. Они осторожно спускались по ступенькам. С каждым шагом Финн все чаще пытался с помощью фонарика определить размеры подвальных сводов. Но сделать это было крайне трудно, потому что толстые колонны отражали свет тусклым мерцанием, и дети не могли ясно разглядеть, что было скрыто за ними. Спустившись до самого низа, они остановились. «Здесь ничего нет», — прошептала Нола. Затем они услышали слабый отдаленный гул, который ужасным эхом разносился в стенах подземелья. У всех мгновенно по спине поползли мурашки. «Что это было?» — спросила Нола. Ее голос дрожал. Снова раздался гулкий глубокий рык, теперь немного громче. Что бы это ни было, оно приближалось. «Упустите меня вперед!» — потребовала Бунтесса Кникс. Она с решительным видом вытащила свой маленький кинжал. «Исключено!» — заявила Нола и схватила Финна за руку. «Звук шел оттуда!» — прошептала она. Финн направил луч в указанном Нолой направлении. Там, между двумя колоннами, находилась высокая, доходившая до потолка железная решетка с небольшой дверцей посередине. В темноте за этой решеткой светились два огонька. «Это глаза!» — пискнула Мира. Они с Алисой крепко прижались друг к другу. Шерлок на всякий случай спрятался за ними. Глаза принадлежали явно не к Никсу. Они светились красно-оранжевым цветом, имели вертикальные узкие зрачки и были расположены слишком далеко друг от друга. Снова подземелье огласил громкий рык. Глаза мгновенно приблизились и сердито сверкнули из черноты. Когда показался огромный, покрытый чешуей череп и открылась гигантская пасть с сотнями острых зубов, в глотке которой танцевало шипящее пламя, все в панике закричали. И Книксы, и дети. Тут же гигантский дракон метнулся к ним с адским ревом и, широко раскрыв пасть, послал в них смертоносный поток огня. Тезаурус и Томми уставились на предсказание оракула, выпавшее на кубиках. «Что это значит?» — хрипло спросил Томми. «Дитя исчезнет, героиня воскреснет». «Это значит...» — выдохнул Тезаурус. «Что твои друзья в большой опасности. Беги скорее и предостереги их. Пусть не двигаются с места, и я предупрежу королеву Кникс». Они с Томми изо всех сил поспешили вниз по узкой винтовой лестнице. Тезаурус указал на кухню. «Быстро туда!» Томми ринулся в кухню, а прежний мастер Оракула тем временем огляделся по сторонам. «Где королева Кникс и ее всезнайка-помощникус?» Тезаурус бегал по полкам снова и снова, выкрикивая «Королева Кникс! Королева Кникс!» Повсюду засветились огромные круглые глаза Книксов. «Что случилось?» «Что причитаешь, о горе? Со счастьем прощаемся вскоре!» «Небо сейчас обрушится нам на голову!» Только королевы нигде не было. И тут Тезаурус услышал характерный скрип входной двери, а вслед за скрипом раздался ужасный грохот. По-видимому, дверь сильно ударилась о стену. Неужели королева и ее советник в холле? Но почему? Что они там делают? Запыхавшись, Тезаурус пересек читальный зал и направился в фойе. «Ваше Величество!» — воскликнул он, затаив дыхание. Он чуть не столкнулся с идущей ему навстречу фигурой, которая тяжело дышала и сжимала кулаки. Для Кникса создание было уж слишком большим. Тезаурус направил яркий свет своих глаз прожекторов на фигуру, и та ослепленная замерла. Кникс увидел самого растрепанного ребенка из всех, что ему когда-либо приходилось встречать. Светловолосая девочка стояла вся в грязи. Листья, стебли, ветки торчали в волосах, брюки были порваны, руки и щеки поцарапаны. Один ботинок она, видимо, потеряла по дороге, а к плечу прилипла скользкая улитка. И тут чумазое лицо девочки исказилось. «Что это еще за мерзость?» С отвращением крикнула она, указывая вытянутым пальцем в сторону читального зала. «И перестань светить мне в глаза, ты тролль!» Поскольку девочка указывала в его сторону, Тезаурус обернулся, чтобы посмотреть, о какой мерзости она говорит. Но там не было ничего, кроме книг. В этот момент у Тезауруса случилось озарение. «Наверное, ты и есть пятый ребенок. «Добро пожаловать!» Он не успел закончить фразу, потому что девочка решительно шагнула к нему, ощерив зубы в грозном оскале и вытянув когтистые пальцы вперед. «Ах ты, маленький бесенок! Сейчас я тебя!» Мужественно выкрикнув «Ни за что!» Тезаурус отпрыгнул назад и побежал, что есть мочи на своих старых ногах. «Но где же была королева?» Дракон с силой ударил головой о железные прутья. Вторая струя яркого пламени устремилась в сторону друзей и в воздухе запахло горелыми волосами. Дети и Книксы с криками ужаса разбежались в разные стороны. Финн и Нола нырнули за одну из толстых колонн. Они едва дышали, а сердце бешено колотилось в груди. Позади них, по другую сторону колонны, ревел и бушевал дракон, со всей силы обрушиваясь на прутья. «Мира! Алиса! Бунтесса!» — крикнула Нола. «Мы тут!» — раздался тоненький голосок из темноты. Дракон тут же повернул голову и пустил огонь в ту сторону, откуда доносился голос. «Невероятно!» — воскликнул Финн. «Настоящий дракон!» «Поверить не могу!» — резко ответила Нола. «Значит, под драконом в пророчестве Оракула подразумевался настоящий дракон! Чёртова зверюга!» «Да!» — сказал Финн. «Теперь-то мы знаем, что случилось с магистром!» Раздался глухой стук, сопровождаемый металлическим лязгом, когда дракон снова бросился на железные прутья. «Интересно, выдержит ли решетка?» — обеспокоенно спросила Нола, а затем шепотом позвала сыщика. «Эй, Шерлока, ты там живой?» Они осторожно выглянули из-за столба. Огромная пасть дракона прильнула к прутьям решетки, из расширенных ноздрей поднимались небольшие облачка. Тонкая, похожая на змею струя пламени, вырывалась из открытой пасти, то и дело лизала прутья, искала жертву. Злобные глаза следили, выжидали, повернувшись в ту сторону, откуда доносился голос Нолы. Девочка снова спряталась за колонну. «На полу никого нет!» — прошептала Нола. «Может быть, они уже вернулись на лестницу?» «Не знаю. Прежде чем уходить, нужно найти остальных и забрать этого проклятого курильщика, который втянул нас в эту историю». «Туда нельзя!» Финн указал в направлении, откуда они прибежали. Там пламя дракона лизало каменный пол. «Значит, придется найти другой путь», — прошептала Нола. «И не стоит пользоваться фонариками, а то мы привлечем его внимание». «Лучше мы, чем Мира или Книксы». Языки пламени отбрасывали призрачные отблески света, пока Нола и Финн перебегали от колонны к колонне. Но и этого освещения хватало, чтобы дети не врезались в колонны головой. Когда рык и рев позади них стихли, они остановились у одной из колонн. Пока Нола размышляла, как им найти остальных и добраться до лестницы, Финн оглянулся на дракона. Повернувшись к сестре, он нахмурился. «Тебе стоит взглянуть на это», — прошептал он и указал большим пальцем на что-то за колонной. Вместе они выглянули из своего укрытия и уставились на ворота, охраняемые драконом. Во-первых, ворота скорее походили на клетку, чьи прутья образовывали левую и правую створки ворот. А во-вторых, перебегая от столба к столбу, они явно спутали направление и потеряли выход. Теперь они оказались сбоку от клетки, в которой бушевал дракон. Отсюда им было видно все тело дракона. Лишь спустя мгновение Нола поняла, что имел в виду ее брат, но ее разум отказывался в это верить. Дракон был огромен. Настоящий монстр, созданный из ярости и пламени. Но то, что Нола увидела на хвосте чудовища, просто не могло быть правдой. «Где они?» — с мольбой спросил Томми гурманца Кникса и шефа Ван Кухеля, обнаружив, что кухня пуста. «Понятия не имею, мастер Оракула», — обеспокоенно ответил гурманц. «Шерлока Кникс хотел им что-то показать, но мы не знаем, что именно». Томми отчаянно заметался по лабиринту стеллажей. «Финн!» — громко позвал он. «Нола! Мира!» «Да где же они?» Он услышал, как Тизаурус зовет королеву Кникс и увидел, как тот спешит к холлу. И тут со всех полок посыпались вопросы от других Книксов. «Чего вы тут все мечетесь? Смелость найти надеетесь?» «Почему Тизаурус так напуган?» «Оракул снова заговорил?» «Держи меня крепче, Атилочка! У меня сердце разрывается на части!» Но все смолкли, когда из глубины библиотеки до них донесся утробный рык. За ним последовал трубный рев, приглушенный толстыми стенами. А затем раздался хор испуганных криков. После секундного замешательства ноги Томми сами собой помчались в ту сторону, откуда доносился ужасающий грохот. Перед массивной дубовой дверью он встретил королеву Кникс, помощнику Сайшрифтею, которые подбежали сюда с другой стороны. «Где твои друзья?» — сердито закричала королева Кникс. «Я не знаю, я тоже их ищу, Оракул!» Снова раздался рев, теперь гораздо более отчетливый. Все четверо посмотрели на дверь. «Только не это! Только не это!» — закричала королева Кникс, вставая на цыпочки и яростно дергая за ручку. Дверь легко распахнулась. «Открыто!» — в голосе королевы слышалась явная паника. «Почему дверь не заперта?» Не колеблясь, она, помощнику со Шрифтея, поспешили вниз по лестнице. Когда Томми сделал первые шаги, он услышал позади себя гневные крики. Но то, что происходило в читальном зале, его не волновало. С его друзьями случилось что-то ужасное, и сейчас он должен быть с ними.